Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушку, а сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в двери и запоет. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь! Ваша мать пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в сырую землю». Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес, а козлятки запрутся крепко-накрепко. Волк подслушал, как коза поет. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и запел толстым голосом. «Вы дедушки, вы козлятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла, полны копытца водицы». Козлята ему отвечают: «Слышим, слышим, да не матушкин-то голос. Наша матушка поет тоненьким голосом, а не так причитает». Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел горло перековать, чтобы петь тоненьким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мать пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в сырую землю». Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, как хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала: «Кто придет к избушке и станет проситься толстым голосом, да не переберет всего того, что я вам причитываю, дверь не открывайте, никого не впускайте». Только ушла коза, волк опять к избушке, постучался и начал причитывать тонюсеньким голосом: «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мать пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в сырую землю». Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печке. Приходит коза: сколько ни звала, ни причитывала, никто ей не отвечает. Видит, дверь отворена, вбежала в избушку, там никого нет. Заглянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей новой беде, так села на лавку, начала горевать, горько плакать. «Ох вы, дедушки, мои козлятушки, на что отпирались, отворялись, злому волку доставались?» Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе: «Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлятушек съел. Полно горевать, пойдем лучше в лес погуляем». Пошли они в лес.